Глава 8. Только около 4 часов пополудни того же дня, вернувшись в комиссариат, Карелла и Мейер узнали, что убит некий итальянец по имени Сальваторе Паломбо, торговец фруктами и овощами. Всю первую половину дня они провели в университете, изучая личные дела Энтони Форреста и Рэндольфа Нордена. Документы эти следствию ничем не помогли. Энтони Форрест поступил в университет Рэмси во втором семестре 1937 года на курс коммерции, чтобы получить диплом. Тогда ему было 18 лет, и он только что закончил колледж Маджеста. Весной 1940 года, в то время, когда Бланш Леттиджер поступила в университет, он перешел на 4-й курс. Это был весьма посредственный студент, которому едва удавалось переползать с курса на курс. Он попал и в футбольную команду. В январе 1941 года он окончил учебу 250-м среди сокурсников. Во время учебы он прошел военную подготовку, но мобилизовали его только через год, когда разразился кошмар Перл-Харбора. Рэндольф Норден поступил в Рэмси в октябре 1935 года. Ему было 18 лет, и он окончил колледж в Бестауне. Сначала он хотел получить диплом по литературе, а затем перейти на юридический факультет. Весной 1937 года, когда Форрест поступил в университет, Норден уже 2 года изучал литературу. Весной 1940 года, когда в университете появилась Бланш Леттиджер, Норден отучился 3 подготовительных года и уже 2-й год изучал право. Он сдал выпускные экзамены в июне 41-го и пошел на флот как раз после Перл-Харбора. Норден был блестящим студентом. На 2-м курсе его избрали в студенческий совет. Имя его было занесено в ежегодник высших школ и американских университетов. Он был также главным редактором правоведческого журнала, издававшегося в Рэмси. Из архивных данных следовало, что Рэндольф Норден никогда не посещал те же лекции, что Форрест. Получалось также, что ни тот, ни другой, а в 1940 году они уже довольно давно учились в университете, не слушали курсов вместе с Бланш Леттиджер, поступившей туда совсем недавно. «Итак, что ты обо всем этом думаешь?» — спросил Карелла. «Это ты у меня спрашиваешь?» — ответил мэр. Было уже 4 часа дня, и они вернулись в комиссариат. По дороге они задержались около стола Мискала, чтобы выпросить у него по чашечке кофе. На своем столе Карелла нашел записку, в которой говорилось, что ему звонили из справочной службы полиции. Ему уже не казалось, что знать имена преступников, которых защищал Норден, так важно. Но он все-таки позвонил из чувства долга. И пока он разговаривал с неким Симмонсом, зазвонил другой телефон. Мэр снял трубку. 87-й комиссариат, мэр у аппарата. «Позовите Кареллу», — произнес голос. «Кто его спрашивает?» «Манхейм из 104-го комиссариата в Риверхеде». «Не кладите трубку», — сказал мэр. «Он говорит по другому аппарату». «Хорошо», — ответил Манхейм. Карелла поднял голову. 104-й, Риверхед», — прошептал мэр. «Некто Манхейм». Карелла покачал головой и продолжил разговор. «Итак, они все в тюрьме?» «Именно», — ответил Симмонс. «У вас пошли кражи?» «Нет, речь идет об убийстве». «Ну и как продвигается?» «Пока не очень». «Не расстраивайтесь, с убийствами все само собой распутывается в конце концов». «Не всегда», — ответил Карелла. «Большое спасибо, Симмонс». «Не за что», — ответил Симмонс и повесил трубку. Карелла нажал на кнопку первой линии. «Алло, Карелла?» «Да». «Это Манхейм из 104-го комиссариата, Риверхед». «Как дела, Манхейм?» «Отлично. Скажи-ка, это ты занимаешься снайпером?» «Ага», — сказал Карелло. «Есть что-то новое?» «Да». «Что?» «Еще один труп». Роза Палумба говорила на вполне сносном английском только тогда, когда была в нормальном состоянии. Однако, когда Карелло приехал в ее домишко на Риверхед, она уже была вне себя. Несколько минут они ссорились на языке Шекспира. Она упрямо повторяла слово, похожее на «топсия». Карелло ничего не понимал. В конце концов, один из сыновей, Ричард Палумба, объяснил ему, что она очень боится, что мужа разрежут на куски для проведения аутопсии. Карелло попытался по-английски объяснить женщине, что полиции нужно всего лишь установить причину смерти, но она упрямо повторяла слово «топсия», щедро орошая полицейского слезами и прерывая свою речь икотой. Выведенный из себя, Карелло схватил ее за плечи и хорошенько встряхнул. «Что она там плетет?» — спросил мэр. «Что не хочет аутопсии. Скажи, что ее разрешение не обязательно. Ни черта это ее не остановит. Она с ума сошла от горя». И он снова обратился к женщине. «Сеньора, в этом нет ничего страшного». «Да, да, все будет нормально, успокойтесь». «Да, да, понимаю». «Прошу вас, сеньора». Он похлопал ее по плечу и повернулся к Ричарду. Ричарду Палумба было около 30. Крепко сколоченный мужчина с широкими плечами и талией танцовщика. «Вы позволите, мистер Палумба? Я хотел бы задать вам несколько вопросов». «Прошу вас, простите маму», — сказал Палумба. «Она плохо говорит по-английски». «Ничего», — ответил Карелло. «Отец хорошо говорил по-английски, но не тогда, когда приехал сюда. Он учил язык, а мама...» Ричард покачал головой. «Мне кажется, она всегда думала, что Америка — это что-то временное, только этап. Видите ли, я думаю, что она все время верила, что вернется в Неаполь, а отец нет. Он был здесь дома, это была его страна. Он нашел родину, вот и выучил язык. И неплохо, небольшой акцент, но почти незаметный. Он был настоящий мужчина». Все время, пока говорил, Ричард смотрел в какую-то точку над плечом Кареллы, стараясь не глядеть ему в глаза, даже в лицо. Он произнес эти слова, как молитву над открытой могилой своего отца. Глаза его были сухи, но он был страшно бледен, и, не отрываясь, упорно смотрел в эту воображаемую точку за спиной Кареллы. «Он много работал, всю жизнь», — продолжал Ричард. «Когда он приехал в эту страну, я был совсем малышом. Это было в 38-м году, давно. Мне было 8 лет, а брату только 3. Тогда нам было нечего есть, представляете? Отец работал как зверь, грузил пароходы. Видели бы его тогда, маленький заморыш. Он накачал себе мускулы, таская все эти грузы. Да, отец был настоящим мужчиной». Он жестом показал на фотографию в рамке, стоящую на камине. «Он все делал сам, понимаете? Все, дом, магазин. Он начал с нуля, экономил каждый грош, учил английский. Из первых денег, которые он накопил, работая докером, купил тележку. Как в Неаполе, он таскал свою тележку по улицам, а домой возвращался вечером, совсем без сил. Помню, он на меня орал, а однажды даже ударил. Но не потому, что сердился, а просто больше не мог, не было сил. Но ведь он пробился, стал владельцем магазина. Хорошее у него было дело, да и сам он был мужик, что надо». Карелло посмотрел на мэра, но оба промолчали. «А потом его кто-то убивает», — продолжил Ричард. «Кто-то усаживается там наверху, на платформе станции, и стреляет в него. Что отец ему сделал? Он никогда никому не причинил зла. Он и меня-то ударил только один раз, меня, своего сына. И то потому, что был вымотан, а не зол. Он никогда никого не ударил со зла, да и вообще никогда и никого. И его убивают. Я его даже не видел сегодня утром. Он ушел до того, как я проснулся. Мы с женой живем здесь, в верхнем этаже. Обычно я каждое утро вижу его. Мы почти одновременно уходим на работу. Я работаю на заводе на 23-й улице, делаю детали для самолетов. Но сегодня я приболел, и жена сказала, лежи в постели. И позвонила, что я заболел. И я не смог повидать отца. Даже не смог ему сказать «Привет, па, как дела?». И, конечно, именно сегодня его убили. В тот день, когда я его не повидал. «Вы не знаете, кто мог это сделать?» — спросил Карелло. «Нет». «Вашему отцу угрожали?» «Нет». «Никаких недоразумений с другими торговцами?» «Никаких». Ричард покачал головой. «Все его любили. Это сумасшедший сделал. Все его любили». Он потер нос указательным пальцем и повторил. «Я его даже не видел сегодня. Даже не смог поздороваться».